Глава 12. Свет вернулся к нему красной пеленой перед глазами. Страшная, жгучая боль разрывала левую сторону головы, все лицо. Во рту пересохло, язык распух и не повиновался ему. Он попытался шевельнуть руками. Они были где-то далеко от него, как будто не его руки. Делагер открыл глаза. Красная пелена рассеялась, и он увидел чье-то лицо. Лицо было большое, совсем рядом с ним. Огромное лицо с лоснящимися синеватыми щеками, в усмехающихся толстых губах сигара яркой лентой. На лицо хихикнуло. Делагерра снова закрыл глаза. Боль подхватила его, затопила. Он вырубился. Прошло несколько секунд, а может лет, но он снова смотрел на это лицо и слышал хриплый голос. «Ну, он снова с нами. Причем такой крепкий парень!» Лицо пододвинулось поближе. Кончик сигары горел вишнево-красным. И тут Делагерра страшно закашлялся, задыхаясь от дыма. Левая сторона головы, казалось, вот-вот разорвется. Он почувствовал, как свежая кровь течет по скуле, щекоча кожу. Затем стекает по крови, которая уже запеклась на его лице. «Это послужит ему шикарным уроком», — произнес хриплый голос. Другой голос с легким ирландским акцентом сказал что-то неприличное. Крупное лицо резко повернулось на звук, оскалилось. Тут Делагерра окончательно пробудился. Он четко увидел комнату, увидел в ней четырех человек. Крупное лицо было лицом большого Джона Мастерса. Худенькая блондинка сидела на конце кушетки, отупело уставившись в пол, руки прижаты к бокам, ладони скрыты подушками. Долговязый Дэйв Аге прислонился к стене у занавешенного окна. На клинообразном лице выражение скуки. Комиссар Дрю сидел на другом конце кушетки, под лампой с обтрепанным абажуром. На цвета его волосы серебрились, синие глаза были очень ясными, напряженно сосредоточенными. Большой Джон Мастерс сжимал в руке блестящий пистолет. Делагерра заморгал от его блеска, стал подниматься. Сильная рука толкнула его в грудь, вернула на место. Его захлестнула волна тошноты. Хриплый голос резко произнес: «Спокойно, темнило. Ты свое отплясал, это наша вечеринка!» Делагерра облизал губы и сказал: «Дайте попить воды!» Дэйв Ааге отодвинулся от стены и прошел под аркой в столовую. Вернулся со стаканом, поднес его ко рту Делагерры. Делагерра попил. «Нам нравится твоя смелость, фараон!» — сказал Мастерс. «Но ты неправильно ею пользуешься. Похоже, ты из тех, кто не понимает намеков. Это очень плохо. Значит, тебе конец. Понял?» Блондинка повернула голову и посмотрела на Делагерру тяжелым взглядом, снова отвернулась. Аге вернулся на свое место у стены. Дрю быстрыми нервными движениями пальцев принялся поглаживать левую сторону лица, как будто ему было больно при виде окровавленной головы Делагерры. Делагерра медленно заговорил: «За убийство меня тебя лишь повесят чуточку повыше, Мастерс. Слабак даже в крупной игре все равно остается слабаком. Ты уже убил двоих, совершенно беспричинно. Ты даже не знаешь, какие следы пытаешься замести». Огромный мужчина грубо выругался, вскинул блестящий пистолет, затем медленно его опустил с тяжелой ухмылкой. Аге вяло сказал: «Не горячись, Джон, пусть выскажется». Делагерра заговорил тем же неторопливым, безразличным голосом: «Дама, вон там на кушетке, сестра двух мужчин, которых вы убили. Она рассказала им, как подставила им Лея. У кого снимки, как они попали к Донагану Марру. Ваш маленький бандит, филиппинец, раскололся. Я хорошо представляю общую идею. Вы не могли быть уверены, что Имлей убьет Марра? Как знать? А вдруг Марр убьет Имлея? Для вас был хорош любой вариант, только... Если бы таки Имлей убил Марра, это дело надо было быстро сломать. Вот где вы поскользнулись. Вы стали заметать следы, еще и не разобравшись, что же произошло. Мастерс резко бросил. «Сочиняй, фараон, сочиняй! Только понапрасну тратишь мое время!» Блондинка повернула лицо к Делагерре, глядя в спину Мастерса. Ее глаза уже пылали зеленой ненавистью. Делагерра легонько пожал плечами, продолжал. «Для вас было обычным делом направить убийц на братьев Чилл. Обычным было и снять меня с расследования, подставить и добиться, чтобы меня отстранили от работы, потому как вы считали, что я у Марра на содержании. Зато было необычным, когда вы не смогли найти Имлея. И вот тут-то вы ударились в панику». Жесткие черные глаза Мастерса стали широкими и пустыми. Толстая шея надулась. Аге отодвинулся на 2-3 шага от стены, замер. Немного погодя, Мастерс лязгнул зубами и очень спокойно сказал: «Ну-ка, ну-ка, фараон, а расскажи нам об этом». Делагерра коснулся своего заляпанного лица кончиками 2 пальцев, посмотрел на них, глаза бездонные, дремучие. «Имлей мертв, Мастерс. Он был мертв еще до того, как убили Марра».